разыгралась буря. Стенки шатра надувались пузырем. На манеже раздавались выстрелы, а зрители вопили в каком-то экстазе, причину которого Элис понял только когда они вошли в цирк. Музыканты играли что-то сумасшедшее. Орущие зрители теснились к манежу. В одной из лож стоял седовласый мужчина, и будь у него в руках пистолет, он наверняка сейчас стрелял бы в большого волка. На манеже было трое. Крепко скрученный лассо Ред Джим, который извивался как червяк, Мототаупа и Харка. Большой волк проскользнул с арены навстречу Элису и директору. Мототаупа и Харка подняли посреди арены на дыбы своих покрытых потом и пылью коней. Оркестр трижды сыграл туш и, по мнению Элиса, совершенно своевременно. Отец с сыном опустили коней, подхватили с земли свои ружья и, выстрелив несколько раз в воздух, поскакали к выходу. Стоящие на их пути бросились в рассыпную. И тут прозвучал еще один выстрел. Последний. Фрэнк Элис, нелепо повернувшись, упал, Дакоты исчезли, а падение Элиса осталось для зрителей незамеченным. Элис еще не успел выйти на арену. Оркестр исполнял бодрый марш, который, по-видимому, символизировал освобождение. Представление как будто закончилось, и зрители только некоторое время недоумевали, почему связанный Ред Джим так долго лежит на арене. Но тут появился старый Боб, разрезал лассо и принялся распутывать Реда, приговаривая: «Ну, прям настоящий рулет! Какая тонкая, изумительная работа!» Он кривлялся, обнимал Реда Джима, вызывая улыбки публики. «Ах, мой сыночек, мой племянничек, мой отец, мой Джим! Ну вот, наконец-то мы и встретились!» Джим отряхивал опилки, и так как на арене никого больше не было, ему пришлось поддержать игру старого Боба. Зрители понемногу успокаивались и аплодировали так, как и полагалось после большого представления. Джим взял за повод своего коня, который оставался рядом с ним, и вместе со старым Бобом направился к выходу. Он приветливо помахивал рукой и раскланивался, посматривая на пустеющие ряды, где еще то тут, то там вспыхивали аплодисменты. Обе дамы в ложе номер 6 громко хлопали в ладоши, заставив Реда еще и еще раз раскланяться. Аплодисменты не умолкали, и Ред со старым Бобом снова выходили на манеж и снова кланялись. Ряды пустели. «Мой дорогой», — сказал клоун Джиму, — «собаки умирают собачьей смертью. Так было, так произошло сегодня и так будет всегда». «Что такое?» — удивился Джим. «У тебя в запасе много таких поговорок?» — спросил он устало и раздраженно, потому что, несмотря на все аплодисменты, тяжело переживал свое поражение. Он рассчитывал, что борьба с индейцами будет для него детской игрой, ведь часто он справлялся и более чем с тремя противниками. «Много ли у меня таких поговорок?» — лепетал старый Боб, низко кланяясь расходящимся зрителям и прикладывая руку к сердцу. «Не хвали день раньше вечера. Это еще цветочки, ягодки впереди. Как веревочка не вьется, конец найдется». «Ну, с меня довольно». «Я думаю тоже, что с тебя довольно», — невнятно буркнул старый Боб, и Джим ничего не разобрал. Аплодисменты смолкли, и оба артиста покинули манеж. Но едва они вышли из шатра, перед ними в полутьме возникли трое. Один схватил поводья лошади Джима, двое других подхватили с двух сторон самого Джима. Появился еще один человек и направил на него револьвер. «Сдайте оружие, или я стреляю». «Что за сумасшествие?» — сказал Джим, а старый Боб тем временем взял у него пистолет и нож. «Полиция!» — сказал мужчина с револьвером, и Джиму пришлось подчиниться и дать надеть на себя наручники. «Так значит, ты об этом знал», — прошипел он старому Бобу. «Теперь мне понятны твои поговорки». «Вот и хорошо», — спокойно заметил старый Боб. «Не надо было стрелять в того, кто заменил мне сына, в Гарри. Этого я тебе никогда не прощу, ты, преступник. Но Гарри уже далеко и никогда не вернется. Спокойной ночи». И старый Боб ушел. Он поднялся в свой фургон, раскрыл дверь, упал на стул и разрыдался. И так он долго сидел в одиночестве и в темноте. А когда не стало уже больше слез, он вышел из фургона и отправился к своему любимому ослу. Он стал гладить его по спине, говорить, что они всегда будут с ним неразлучны, рассказывать, как они будут работать над новым номером. Разговаривая так со своим ослом, он уже мысленно представлял себе, как он сам нарядится в ослиную шкуру, как он вместе со ослом будет выделывать забавные прыжки, как будет смеяться публика. И хотя его детские глаза оставались печальными, губы его уже тронула улыбка. Распрощавшись со слом, он отправился спать и был совершенно равнодушен к той суматохе, которая до утра царила в цирке. Семейство Смит и Финли последними покинули цирк. Они пережидали толкотню хлынувших наружу зрителей. «В жизни больше не пойду в цирк», — сказала тетушка Бетти, совершенно измученная и расстроенная. Капельки пота проложили маленькие дорожки на ее покрытом пудрой лице. Губы Кэт дрожали, и слезинки катились из глаз. Дуглас, как истинный рыцарь, шел рядом с ней. Но Анни Финли разразилась кашлем из-за приступа астмы, и семейство скоро расстались. Когда Смиты поместились в карету и лошади тронулись, Сэмюэл Смит взял дочь на колени. Ее головка склонилась к отцу на плечо, и едва карета остановилась у домика с садом, Смит перенес ее прямо в постель. Он пожелал девочке спокойной ночи, и она, чтобы успокоить отца, прикинулась засыпающей. Тетушка Бетти почувствовала себя плохо и позвала Смита. Возможно, следовало бы вызвать врача, но Сэмюэл посоветовал принять ей обычное сердечное средство, и через некоторое время ее можно было оставить на попечение старой служанки. Когда Смит освободился от всех забот, он снова вышел на улицу. Кучера он предупредил, и карета дожидалась его. Быстро, насколько позволяла дорога, он направился к цели в полицейское управление. Сэмюэла Смита незамедлительно припроводили к инспектору, который отнесся к нему с таким вниманием, с каким и следовало отнестись к племяннику весьма уважаемой женщины. «Вы хотите что-нибудь рассказать об этой катастрофе, мистер Смит?» — спросил инспектор, сидящий за пустым письменным столом. «Что за катастрофа?» — заинтересовался Смит, предчувствуя недоброе. «А, вы не знаете. Помощник режиссера Фрэнк Эллис застрелен, по всей видимости, кем-то из индейцев. Вся индейская труппа исчезла, когда нам стало известно об убийстве, и никого задержать не удалось». Смит чуть не задохнулся. «И лошади тоже?» «Только три. Остальные на месте. Все было заранее обдумано. И этот номер — борьба между краснокожими и белыми. Он сыграл свою роль. Совершенно ясно, что труппа покинула город, пока все были увлечены представлением. А в последнюю минуту исчезли отец с сыном, которых называли Топ и Гарри, и еще один индеец». «А как на самом деле зовут Топа и Гарри? К какой группе дакотов они принадлежат?» «Ну, кто же теперь может ответить на этот вопрос?» «И неужели нельзя установить хотя бы, в каком направлении они убежали?» «Дело в том, что вот этот третий индеец принимал участие в нападении на ферму моей матери в Миннесоте. Он убил мою мать и сжег ферму!» «Если бы он был в наших руках, мы бы его повесили. Но, к сожалению, его у нас нет. И раз уж он из Миннесоты, то, несомненно, знает такие уголки, где можно надежно спрятаться». Смит с трудом проглотил слюну. Он ждал более обнадеживающего ответа, но не хотел показывать своего разочарования. «Возможно, руководитель группы ковбоев что-нибудь знает о Топе и Гарри. Он же вместе с ними работал». «Джим?» — инспектор рассмеялся. «Мы его арестовали». Смит поднял брови. «Арестовали?» «Да, но, к сожалению, он бежал». «Что за преступление совершил он?» «Он ограбил кассу. О его преступлении нам стало известно от бывшей кассирши. Она ревновала Джима, вероятно, не без оснований, но оказалась слишком неосторожной и бродила вокруг цирка, ожидая Джима. Ревность всегда туманит разум. Осенью в Омахе она бежала из цирка с деньгами. Разумеется, мы задержали ее, и она выдала своего соучастника, Джима. Эти огромные деньги он сумел вложить в цирк под высокие проценты. В скором времени должен был бы получить немалую сумму по судебному решению. Клоун обнаружил даму и обратился к нам. Мы арестовали негодяя. Но, я думаю, он теперь направился на Дикий Запад, где скрывается немало преступников. Очень жаль». «Я благодарю вас, господин инспектор. Вы рассказали мне гораздо больше, чем я смог сообщить вам». Третий раз взошло солнце после этой ночи, а над землей все еще шумела буря. Лил проливной дождь. Лед на реке взломало, мутные потоки талых вод залили берега. Вдалеке от поселков и дорог, в глуши, куда еще не заглядывали белые люди, на утренней зорьке сидели трое людей. Их кони паслись рядом, а индейцы ели большие куски мяса. Позавтракав, они приготовились двигаться дальше. Их пути расходились, и Большой Волк сказал: «Вы — дакоты. И ты, Мототаупа, нас вывел. Ты давал нам советы, как настоящий вождь. Наши воины охотно тебя примут в свои новые палатки на севере. Ты это знаешь. Но ты никогда с нами не говорил об этом. Ты не говорил, откуда ты пришел и куда держишь путь. Я и сегодня не спрошу тебя об этом. Ты все-таки не хочешь идти со мной? Мы должны расстаться?» «Я слышал слова, которые ты сказал мне, Большой Волк. Мой сын Харка и я, мы никогда не забудем тебя и твоих воинов. Но мы не можем идти с вами. Вы — дакоты». Большой Волк не понял смысла слов Мототаупы, но он почувствовал, что за ними тяжелая тайна. Он молча распрощался и повернул коня на север. Мототаупа и Харка тоже сели на мустангов и поехали на северо-запад, навстречу неизвестному будущему. Рыжего и Серого было трудно сдержать. Кони, точно вырвавшись из плена, неслись быстрее ветра. В полдень ненадолго остановились, чтобы дать отдых лошадям. Большой Волк хорошо объяснил дорогу, и они как раз достигли берега одного из тысячи маленьких озер, о которых он говорил. Кони жадно припали к воде. Мототаупа и Харка легли на бизонью шкуру, которую мальчик захватил еще из родной типи. У обоих с собой было не более, чем во время последнего представления. Кони, оружие, леггины и мокасины, маленькие мешочки с золотыми и серебряными монетами. Большой Волк оставил им одеяло и уделил немного из своих запасов мяса. Лежа на солнце, Мототаупа и Харка рассматривали окружающую местность. Далеко, очень далеко находились они теперь от своей родины, которая лежала между рекой Плат и скалистыми горами. Но их теперь отделяли от родины не только потоки, прерии и леса, не только дорога огненного коня. Лето и зиму они провели совсем другую жизнь. Другие были у них друзья, другие заботы, другие печали. Все было не то, что на их родине. Словно во сне представлялись им теперь мать, брат, сестра, товарищи игр, очаг в родной типе, совместная охота и борьба. Они знали теперь мир белых гораздо лучше, чем войны на ручье, притоке Плата. Они научились чужому языку, научились читать и писать, чего не умел ни один воин на их родине. И тем не менее, они не стали принадлежать к миру белых, к миру этого грязного города. Скакать верхом и охотиться на бескрайних просторах — вот в чем состояла их жизнь с самого момента рождения. Вот почему они мечтали о палатках из шкур бизонов, о спокойных, гордых и свободных краснокожих. Харка подумал, что прошло более года с того дня, когда отец собирался ночью посвятить его в тайну. С тех пор произошло так много событий, что Харка стал старше не на год, а на много лет. Он уже перестал быть ребенком, он стал юным спутником Мототаупы. Многое он потерял, но отец остался с ним и принадлежит теперь ему даже больше, чем раньше. Если он едет к могучему племени сиксиков, то едет не без надежд, едет не для того, чтобы потеряться в голубом далеком краю, и не для того, чтобы окончательно порвать со своей родиной. Он ясно помнил, что должен стать сильным и мужественным. Он должен сделать так, чтобы враги боялись его. Мототаупа тоже предался размышлениям, но его мысли были направлены на последние события в цирке. Он спросил Харку: «Что Ред Джим имеет против тебя?» «Ты спрашиваешь об этом, потому что он стрелял в меня и в моего коня?» «Да». «Возможно, он просто разозлился, что побеждаем мы». «Да, это так. Но и не только потому. Я его испугал, бросая томагавк. Он не думал, что я так владею этим оружием, и струсил. Это тоже разозлило его». «Возможно. Но вы давно относитесь недружелюбно друг к другу, еще с нашего пребывания в Омахе. А может быть, и еще раньше, со встречи в Блокгаузе». «Тебе кажется? Но ведь это было подло со стороны Джима, что он заставил заплатить далеко летающую птицу желтую бороду за наши бизоньи куртки». «Джим знал, что они нам нужны, а далеко летающая птица дал сколько-то серебряных монет. Разве это неправильно?» Ред Джим украл деньги из кассы. «Харка твердый, как камень, ночной глаз. Я уверен в этом. Харка! Джим смелый мужчина, он не вор. Голос Мототаупа неожиданно стал жестким. Джим освободил меня в блокгаузе беззубого Бена от веревок. Юноша больше не возражал. Индийские обычаи предписывали не возражать старшим. Но Харка замолчал не только потому, что был хорошо воспитан. Он почувствовал, что отец и слышать не хочет слов, порочащих Джима. То, что Джим исчез с глаз обоих дакотов, еще ничего не говорило Мототаупе. Ему казалось, что Харка замолчал, потому что удалось убедить его. Да и разве сам Харка не удивлялся раньше изобретательности белых людей? Разве не Джим спас Мототаупу и тем самым и Харку? Разговор, казалось, был исчерпан. До вечера им еще предстояло проехать порядочное расстояние, и оба вскочили на коней. С момента побега с Большим Волком они проделали уже немалый путь и находились сейчас в прериях севернее Миссури. Дул резкий ветер, по небу тянулись серые облака, и вскоре посыпался град. Он застревал в гривах коней, в волосах всадников. Как только стемнело, трава покрылась инеем. Путники остановились у маленького ручейка, на котором кое-где еще был лед. Несколько кустиков с редкими ветвями был единственной защитой от ветра и града. И это было лучшее место для привала, которое только можно было найти. Мустанги улеглись. У них еще была лохматая зимняя шерсть, может быть, и не очень красивая, но служившая им хорошую службу. Харка с трудом разжег небольшой огонь, и, расположившись с отцом у крупов коней, они завернулись в одеяло и бизонью шкуру. Спали по очереди. Под утро ветер разогнал облака, отец с сыном собрались в путь, выли волки, и коней не пришлось подгонять, они сразу поднялись в галоп. Новые люди и новая жизнь ждали Мототаупу и Харку впереди. Thank you.